Часть четвёртая. Правда. Палач иллюзий. Лена и психотерапевт. Лена с трудом подняла тяжёлые веки. Посмотрела на электронные часы на стене. Шевельнуть рукой, чтобы взять с тумбочки телефон, не было сил. Половина первого дня. Репетиция со скрипачом консерватории сегодня в 12. Должна была быть. Господи. Что же с ней творится? Лена не считала себя железной леди, но и откровенной слабачкой никогда не была. Ею всегда руководили здравый смысл, разумный расчёт и точно выбранное направление к целям. Она могла заболеть, расклеиться из-за мелкой неудачи, затосковать и поворчать на судьбу, которая не сильно старается осыпать её подарками и сюрпризами. Но она всегда была уверена в своей способности собраться, сделать решительный шаг, совершить поступок, приблизить победу, пусть самую крошечную и заметную только ей одной. Лена себе хозяйка. И это главное, что знают о ней, наверное, все, кто рядом, и не очень. И вот случилось то, к чему даже не приходило в голову готовиться. Сначала непонятное, дикое несчастье с отцом. Она, конечно, устояла. Не убиваться же, как мама, которая обрекла себя не на жизнь, а на искалеченное существование и самоистязание из-за своей роковой, неистребимой и необъяснимой любви, жалости к сложному до полной нелепости мужу. А он, этот муж и отец, ни с чем не справляется, даже с собственным великим талантом. Горит при жизни в аду и радушно приглашает к себе в компанию ту, кого тоже безумно и безрезультатно любит». Лена не считала себя жестоким человеком. Но узнав о том, что отец, возможно, погиб, она не стала рыдать и рвать на себе волосы. Она никого из близких не шокировала своим мнением, продемонстрировала уместные сожаления и скорбь. Но себе призналась. Есть люди, которым легче умереть, чем жить. Папа как раз такой. Его можно пожалеть за бесконечные муки творчества и постоянно воспалённые чувства. За незаживающие раны души, которые он причиняет себе сам. Но не по факту его смерти, если это, не дай бог, так. Умирать не больно. Больно отпускать того, к кому ты приросла. И тут оказалось, что Лена приросла не к родному папе, а к вольному, красивому парню, в руках которого так блаженно таяло её тело. И только оно любило Костю, как ей казалось, пока он был жив». А сейчас душа Лены совершенно не справляется с этой страшной чёртовой несправедливостью. Костя хотел, умел и любил жить. Он просто не имел права вот так вдруг на ровном месте уйти, сгореть, исчезнуть. Как понять его последний обман? Почему она не знала, что он бывает у её отца? Зачем? Что он делал там в ночь пожара? Что за дьявольское совпадение? Её сердце стонет в мире без Кости, как подстреленное. Но это не всё. Ей страшно до озноба из-за того, что многие начнут сейчас во всём рыться. И узнают, конечно, их с Костей последний, постыдный, но, в общем, невинный секрет с её ложью отцу по поводу лейкемии. Она это так легко придумала, чтобы получить его деньги за победивший на фестивале фильм. Никаких сомнений и угрызений совести. Папа и без обмана всё бы ей отдал, если бы она попросила. Просто кто-то мог успеть первым. Кто-то придумал бы ещё более трагическую причину. Надо было всех опередить. Здоровье детей для отца — всегда самая острая тема. Это может понять любой, кто знает папу. Но теперь, после жуткого пожара в результате поджога, гибели человека, участвовавшего в том обмане, исчезновение отца. То, что она сделала, может вписаться в ряд преступлений против жизни отца, который стал знаменитым режиссёром. Её катастрофа способна оказаться публичной и настолько окончательной, беспросветной, что никакая вера в себя и свой прагматичный разум не спасёт. Лена, наконец, взяла с тумбочки телефон. Включила. Много пропущенных звонков от бабушки. 2 от мамы. И 3 от скрипача. После них сообщение от него. «Так меня ещё не подводили. Прощайте». И от Владимира сообщение. «Детка, не стал будить. Отсыпайся. Завтрак на кухне. Лучше тебе сегодня остаться у меня. Позвони, когда сможешь. Целую. Твой В». Лена сунула ноги в шлёпанцы, накинула халат и побрела в ванную. Её мозг болезненно реагировал на шаркающий звук собственных шагов по тёплому, сверкающему паркету. Она тащилась, как больная, как старуха, как инвалид. В голове туман, горло сжало тошнота. Даже душ и запах любимого геля, шоколад, ваниль не вернули ей способность легко вздохнуть, ощутить одно из самых необходимых удовольствий каждого дня. Вода обнимает, гладит, и будет ещё сонное тело, которое крепнет и заряжается чистой энергией тугих струй. После душа неизменно просыпается аппетит. Но не сегодня. Лена сидела за белым круглым кухонным столом, безучастно смотрела на чашку своего остывающего кофе и несколько вазочек с выпечкой, которую Владимир каждое утро заказывал на дом в хорошей и дорогой кофейне. Лена думала о другом. Она напряжённо вспоминала, чем занималась сама в ночь пожара и гибели Кости. Что делала вечером, с кем говорила по телефону, когда и где легла спать, как проснулась. Всё как-то сбилось, видимо, из-за шока. Но она сумела вспомнить, что вечером приехала сюда, к Владимиру. По дороге позвонила Косте. Тот спросил, когда она вернётся к себе домой. И она сейчас чётко вспомнила свой ответ. «Я побуду у Володи, раз у тебя дела. Хоть поем нормально за весь день. А ты позвони, как освободишься. Я сразу выдвинусь к себе. Встретимся там». Он не позвонил ни вечером, ни ночью. Лена осталась у Владимира. И больше ничего она не могла вспомнить о той ночи. Кроме одного. Володя, как обычно, дал ей перед сном что-то успокоительное. Лена и сама часто покупала себе лёгкие БАДы для снятия стресса и усталости. Без них давно стало трудно уснуть. А сон для неё так важен, причём строго в отведённые часы. Разница в том, что таблетки Владимира не просто погружают в сонливость, но и будут приятные ощущения, иногда близкие к блаженству. Но он всегда отказывается ей их выписывать, даже не говорит название. «Моё дело — не приучить тебя к механическому, медикаментозному уходу от тягостных мыслей и подавленного настроения, которое само по себе отгоняет сон. Моя задача — помочь твоему организму самому найти точку сопротивления всему неприятному, навязанному, тому, от чего усталому человеку так трудно освободиться. Это минимальный толчок хорошего, нетоксичного препарата, в котором всё решает доза. Она должна быть индивидуальной и оптимальной. Потому не выпишу тебе рецепт. Ты сильный человек. Но любому иногда трудно устоять перед соблазном усилить ощущение покоя и безмятежности. А любое самодеятельное усиление — это опасность». Всё просто и логично. И какая удача, что хороший друг и специалист в одном лице постоянно с ней рядом, даже если они не в одной квартире и даже не в одном городе. За время общения с Владимиром Гришиным Лена забыла, что такое бессонница или тревожный полусон, когда дневные тревоги и нерешённые проблемы путаются с ночными тягостными видениями. С Володей она по утрам активная, с ясной головой и в уравновешенном состоянии. Была такой всегда до последних дней. Наверное, Володя заметил её необычную подавленность, удручённость и увеличил дозу или поменял лекарства. Он, разумеется, хочет, чтобы она не страдала. А дозу для такого, конечно, трудно рассчитать. Но ведь ей тупо стало ещё хуже. Надо бы сказать, но неохота его обижать. Да и вообще, ничего говорить неохота. Лена подошла к окну. Там снег с дождём, сплошной и нудный. Под стать всему. Она вдруг стала вспоминать, как познакомилась с Владимиром. Как всё у них началось. Почти забавно. Лена в силу своей большой занятости всё заказывала онлайн с доставкой на дом. В том числе и в аптеках. Начиная с зубной пасты, шампуней, кремов и кончая простыми, безрецептурными лекарствами типа аспирина и успокоительных БАДов. И вот через какое-то время она начала получать на мейл обильную рекламу от всяких центров психического здоровья, курсов помощи собственному организму и клиник конкретных психотерапевтов. Удаляла, не читая, отдавая, впрочем, должное предприимчивости людей, которые сообразили, как охватить огромную аудиторию для навязывания услуг. Они просто покупают списки пользователей онлайн-аптек и магазинов. Нормальный такой бизнес, но рассчитан на совсем легковерных. Как-то так получилось, что Лена однажды открыла одно письмо. Начала читать, заинтересовалась. Посмотрела подпись автора. Нашла в сети его фото, биографию, список научных работ. То ли настроение было такое, то ли фото понравилось, мысли показались полезными. Короче, она ответила доктору Гришину. Задала какой-то вопрос. Его ответ пришел через 2 минуты. Они встретились тем же вечером. А через неделю Лена уже повезла в гости к бабушке и дедушке своего нового друга и известного психотерапевта Владимира Гришина. Дедушке он показался не очень приятным, слишком навязчивым и раскрепощенным. А бабушка была им сразу очарована. У них всегда так. Бабушка Дина — романтик, дедушка — скептик. А дальше отношения складывались как по маслу. Что характерно, Костя спокойно отреагировал на появление нового друга Лены. Сказал только: «Это по нашим временам очень полезный человек». А Володя доброжелательно отзывался о Косте, чья группа ему нравилась. О ревности их друг к другу не могло быть и речи. «Цивилизованные люди!» — с теплом и благодарностью думала Лена. Она достала из холодильника бутылку минеральной воды и выпила из горлышка залпом почти половину. Холодные пузырьки опустились вниз и взлетели вверх, осветив какой-то темный кусочек мозга. И Лена вдруг четко сказала себе: «История настолько простая, гладкая, прямая и поверхностная, как линия, проведенная по линейке. У меня даже не оказалось повода задуматься, почему новые отношения настолько не похожи на все, что я знаю о связи мужчины и женщины в принципе. Как-то так получилось, что у нас с Владимиром нет ни одной шероховатости, ни стыковки характеров, никаких сильных страстей, как и никаких неприятных ощущений, которые обычно сигналят. Это не то. Я ни разу не чувствовала отторжения во время близости с Владимиром, но никогда по нему не скучала на расстоянии. У меня не было ни одного повода для обиды или раздражения. Он постоянно демонстрирует уважение, заботу и внимание, как специалист к пациенту или делец к клиенту. Это все сейчас, с высоты какого-то внезапного озарения, похоже на сделку или манипуляцию с определенной целью. С не моей целью». Лена сжала виски ладонями. «Где там ее трезвый разум? Как ему удалось ни разу не посчитать, скольким адресатам может делать рассылки робот-клиники доктора Гришина? Сотням, тысячам, десяткам тысяч? И только с Леной он решил так сблизиться и даже сообщил, что хотел бы на ней жениться? При этом даже не намекнул, что ей придется прекратить отношения с Костей». Вдруг раздался звук в холле. Входную дверь открывали ключом. Лена похолодела. Она подумала о том, что Владимир реально умеет читать мысли других на расстоянии. Вдруг он почувствовал ее состояние и решил вернуться. Даже без звонка. Ведь больше некому. Только какое-то время спустя Лена смогла проанализировать собственную реакцию. Она его боится? Своего милого друга, который так печется о ней, как родной маме, не снилось. Она вышла в холл и с изумлением увидела незнакомую женщину, которая снимала короткий полушубок из голубой норки и стряхивала с него снег и влагу. «Добрый день». Непринужденно приветствовала она Лену. «Извините, что открыла своим ключом и без звонка в дверь. Я была уверена, что в такое время никого нет дома. Я Зинаида, бывшая жена Володи. Я в Москве 2 недели. Только сейчас выбралась заскочить. Прилетела из Испании, где живу, и решила взять кое-какие вещи и документы». «Здравствуйте», — растерянно проговорила Лена. Меня и не должно было быть тут. Я опоздала на важную встречу. Ее отменили. Я Лена, и я вообще здесь постоянно не живу. Просто бываю в гостях, уже собираюсь уходить». «Я знаю!» Еще шире улыбнулась Зинаида. «И что вы Лена, и что постоянно тут не живете. Мы с Вовой общаемся. Был бы у меня номер вашего мобильного, предупредила бы с дороги, конечно, на всякий случай. Но раз ваша встреча все равно отменилась, значит, и спешить вам некуда. Может, вместе кофе попьем? Я продрогла, как кошка, выпавшая из окна в снег. И давай сразу на «ты», не против? Посидим, поболтаем». Такой коммуникабельной, непринужденной, душевной и почти родственной оказалась бывшая жена Владимира. До сих пор Лена знала о ней лишь то, что она в принципе есть и не живет в России. И что это был вполне удачный брак, но еще более удачным стало взаимовыгодное расставание. Подробности Лену не особенно интересовали. Владимир в них и не вдавался. На кухне Зинаида сразу принялась привычно хозяйничать. Она знала, что где лежит, явно лучше, чем Лена, которую в квартире Владимира очень даже устраивало положение гостья. Она еще не решила, выйдет ли замуж за него, если он официально сделает предложение. Но была уверена в одном. Жить она будет только в своей отдельной квартире. Никакой брак не повод ограничивать личное пространство, которым Лена так дорожит. Зинаида пренебрежительно отнеслась к покупным пирожным. «Нет, я такое не ем. Мне нужно точно знать, кто, как и из чего печет. Доверяю только своим продуктам и рукам. Давай сделаю нам омлет с сыром по особому испанскому рецепту, который далеко не каждый испанец знает». Омлет оказался на самом деле вкусным. Лена даже не заметила, как ее тарелка опустела. Да и голова после кофе, тоже сваренного Зинаидой, стала яснее. Она уже спокойно рассматривала бывшую жену Владимира. Откровенно приятный человек и довольно привлекательная женщина. Она, наверное, ровесница Виктории. Полное улыбчивое лицо, светло-голубые, внимательные, даже ласковые глаза. В меру ухоженные кожа и волосы. Выглядит хорошо, но явно не заморачивается с ботоксом, подтяжками и всем таким. Мама, конечно, намного красивее Зинаиды, но ее прелестное лицо — это изысканно нарядная ширма, за которой прячется нелегкий, напряженный и достаточно одинокий человек с драматичным или даже трагическим восприятием реальности. С тех пор, как Лена сама ощутила себя взрослой и опытной женщиной, ей бывает тяжело с мамой. Они слишком разные, и каждая в своем роде непримирима. А с Зинаидой Лене сразу стало легко и комфортно. «Зина», — спросила она, — «с тобой так просто общаться, как будто мы 100 лет друг друга знаем. Ты, случайно, не психотерапевт, как Володя?» «Какая ты наблюдательная», — рассмеялась Зинаида. «Да, мы работали вместе в его центре здоровья, но я по образованию биолог. По опыту еще и фармацевт, правда, без диплома». «Ты работаешь в Испании?» «Да, в каком-то смысле. Дело в том, что я там увлеклась садоводством, особенно цветами. Вова купил мне небольшой домик с очень приличным участком. Земля там как пух. Можно посадить и вырастить любое чудо. Из этого получился небольшой бизнес. И да, мы с Володей по-прежнему немного сотрудничаем. Растения — важная часть любого лечения и основа здоровья. В России с этим все куда более скудно и проблематично. Показать тебе фотки моего сада? Обожаю хвастаться!» Снимков было море. Яркие, залитые солнцем цветы, изумрудная зелень, синяя вода, голубые горы. Домик, как из сказочного мультфильма. Лене было трудно расшифровать собственные чувства. Как будто ей показали кусочек идеального мира, каким-то чудом уцелевшего на суровой и непредсказуемой земле. А она смотрит на него сквозь стальные решетки запретов, опасностей и бед. И дрожит от удивления, холода и даже завистливой тоски. «А что это за чудо-цветы?» — спросила она. «Первый раз такие вижу. Высокие, почти как деревья, большие колокольчики, причем разных цветов. Вот сиреневые, белые. А эти багрово-пурпурные — вообще роскошь. Но это ведь одни и те же цветы». «Да», — гордо произнесла Зина. «Это дигиталис пурпурта на латыни. Редкий, но неприхотливый цветок. У меня не сразу получилось собрать практически все ее оттенки. Пурпурный вид называют «роковая красавица». Почему? У нее масса полезных свойств, которые, конечно, нужно уметь извлекать. Очень полезно для сердца. Но необходимо большое мастерство и осторожность, чтобы не разбудить опасность. Опасность есть у всего, что рождает природа. Так она защищает своих детей». Позвонил телефон Лены. Она сказала: «Извини, Зина, это бабушка. Я должна ответить, и это может быть надолго». «Да все нормально, поговори с бабушкой. А я пока займусь тем, ради чего пришла. Мне нужно в кабинет Володи. И не сомневайся, я никогда не слышу чужие разговоры». Телефонная беседа на самом деле затянулась. Задача Лены состояла в том, чтобы создавать видимость полных и откровенных ответов на обильные вопросы бабушки, и при этом не сказать главного, осветив множество мелких и вполне правдивых деталей. Главным же была одна. Слишком темная, острая и пока неопределимая суть, окруженная цепью обманов, загадок и страхами еще больших потерь и унижений. Во время разговора Лена беспокойно ходила сначала по кухне, потом вышла в холл. Дверь в кабинет Владимира была открыта. И она видела, как Зинаида уверенно открывает ящики стола, просматривает какие-то бумаги, что-то откладывает в свою сумку. Затем она подошла к стене, на которой висела картина Моне «Красный платок». Володя сказал, что это копия, которую он заказал знакомому художнику, потому что очень любит Моне. Зинаида вдруг легко сдвинула картину в сторону по стене. Оказывается, она держится на таком механизме. А за ней обнаружился небольшой сейф. Лене стало неловко. Она хотела быстро уйти, но вдруг передумала и продолжила смотреть. В конце концов, Зинаида явно не скрывает от нее своих действий. Видимо, в этом сейфе документы их общего с Владимиром дела. И в том нет ничего такого. Зина спокойно и привычно набрала код. Дверца открылась. Бывшая жена погрузилась в изучение содержимого. Что-то взяла и положила в сумку. Из другой сумки вынула несколько довольно объемных пакетов и положила в сейф. Если она сейчас увидит Лену, наверняка начнет рассказывать какие-то подробности их с Гришиным бизнеса. Она же такая искренняя и типа доверчивая. Нет, только не это. Не сейчас. Иллюзия внезапного, редкого и кристально честного контакта вдруг резко потускнела. Лена понимала только одно. Ей хватает собственных тревог, тайн и опасностей. Ей не нужны дела и секреты этих двоих, которых явно продолжают связывать прочные узы. Пусть они с ними и остаются. Лена быстро прошла в спальню, оделась. Взяла свою сумку и вышла в холл. Сразу наткнулась на Зинаиду, которая выходила из кабинета. «Зина, я должна бежать», — торопливо проговорила Лена. «Мне позвонили. Меня ждут в одном месте». «Так, может, вместе выйдем? Ты на машине? Вдруг нам по пути?» «Ты куда едешь?» — спросила Лена. «Сначала в отель в Измайлове. Потом решим с Владимиром, может, в его центр». «Тогда, к сожалению, не получится. Мне совсем в другую сторону, и нужно очень быстро, а то и эту встречу пропущу». «Понятно. Береги себя», — задумчиво произнесла Зинаида. «Не буду задерживать, посуду помою. Дверь закрою своим ключом. До связи. Думаю, увидимся. Я тут еще побуду». Лена почти выбежала из дома. В машине глубоко и прерывисто вздохнула. Эта встреча с Зинаидой, ее уверенность и отсутствие любых сомнений, удовлетворенность полным и полезным существованием, ее идиллическая игрушечная ферма, красивое цветочное хобби, которое бизнес. Это все так гладко, поверхностно и прямолинейно, как и отношения Лены с Гришиным. Слишком идеально, удобно и комфортно со всех сторон, чтобы быть, а не казаться правдой. Просто умение и привычка лакировать действительность. И это, конечно, но есть что-то еще. То, что может полностью сдвинуть реальную картинку, как красный платок Моне, под которым чьём-то забитый сейф. Сдвинешь картину и перевернёшь все представления, а может и жизнь. Лена немного отъехала от дома Гришина, остановилась у обочины и набрала в поиске Яндекса название «Digitalis purpurta». Господи, какая же она непросвещённая. Это же просто наперстянка. Та самая наперстянка, которую впаривают народные целители. А в научных статьях ничего хорошего, мягко говоря. Вот. Ядовитые растения. Наперстянка. В растениях наперстянки содержится ряд ядовитых веществ. Глюкозиды, гетоксин и другие. Листья, стебель, корни и семена ядовиты в зелёном и сухом виде. Отравление ею довольно редки, так как животные обычно избегают её. Однако известны случаи отравления наперстянкой лошадей, овец, уток. Наиболее подвержены отравлению лошади, в частности, при скармливании им сена, содержащего большое количество наперстянки красной. Дальше о людях. При тяжёлом отравлении наблюдается сбой дыхания, тахикардия, галлюцинации. Возможен летальный исход. Красивое хобби у Зинаиды с её неизменным партнёром Гришиным. Конечно, они профи. Легко объяснять, что самые полезные природные средства могут стать опасными в руках дилетанта или преступника. Они-то, конечно, не ошибутся. И приведут медицинские примеры, когда ядовитые вещества в тщательно выверенных индивидуальных дозах спасали жизни. Лена и сама об этом читала. Но она, кажется, никогда не была доверчивым младенцем. Её сила в логике. А по ней получается, что любое сильное средство можно использовать в противоположных направлениях. Как против болезни, так и против жизни. Тут уж куда дорога бизнеса выведет. Лена сразу и безоговорочно поверила в порядочность Владимира и его благородную миссию целителя и просветителя. Контакт с Зинаидой на это вроде никак не повлиял. Но почему Лене стало так плохо? Вернулись даже утренняя слабость, тошнота и туман в голове. И дело не в том, что она узнала о пурпурном яде, а в том, что два милых и таких полезных обществу человека вдруг показались ей одним токсичным существом. Да, в красивых цветах. За ширмой картины — красный платок. Костин на пожаре. Коля и Сергей при знакомстве обменялись дружеским рукопожатием и быстрыми оценивающими взглядами. В кухне за кофе три участника встречи по очереди старательно изложили всё, что читали и думали о погоде в данный момент и климате в целом. О чём бы люди говорили в самый лёгкий и самый тяжёлый час, если бы не погода? Если бы не потребность расслабиться, присмотреться друг к другу и преодолеть барьер собственного протеста перед очень серьёзными, больными и шокирующими темами. Прошли растянутые минуты, в течение которых ни Виктория, ни Кольцов никак не выдавали своего нетерпения. Было понятно, что Коля должен решиться сам на тот рассказ, ради которого так непросто искал и выбрал слушателей. Такую решимость легко сбить одним словом или даже взглядом. Наконец Коля отодвинул чашку с почти нетронутым кофе, откашлялся и начал. «В общем, ребята, начну сначала и продолжу в том порядке, в каком получится и запомнил. Если можно, пока не перебивайте вопросами, а то совсем собьюсь. Давайте с ними потом». «Всё нормально и понятно», — спокойно произнёс Кольцов. «Не надо торопиться. И главное, помни, что мы с Викой не следствие и не суд. Мы всего лишь самые заинтересованные в правде люди». «Да, конечно. Для того, чтобы тебе, Сергей, окончательно стало понятно, почему я здесь. Если коротко, мы с Викой встречались на первом курсе до того, как она познакомилась с Серовым и вышла за него. У меня потом как-то всё пошло не так. Типа разочаровался в профессии, дотерпел до диплома, а потом ушёл в рекламный бизнес. Сейчас у меня с женой Олей своё рекламное агентство. Работаем с бывшими коллегами, в том числе с Серовым и Варламовым. Оба мужа Вики — наши клиенты. Но они оба, думаю, не догадываются о том, что у нас с Викой что-то было. Да и она сама, наверное, уже забыла, пока я не явился и не напомнил. «Очень внятное вступление», — одобрил Кольцов. «Можно тему не развивать. Я оценил ваши позиции. Только не комплексуй. Переходим к дате и фактам». «Так я и сделаю», — тяжело вздохнул Коля. «Значит, так. В тот день, 3 декабря, Оля с утра не могла дозвониться ни до Серова, ни до его помощницы Высоцкой. Нам нужно было, чтобы они подписали договор на сотрудничество по продвижению его картины, составленной нашим юристом. Обычно с ними встречалась Оля. Но в тот раз, ближе к вечеру, нам на работу позвонила дочка Таня и сказала, что у нее сильно болит голова, ее тошнит и она горячая. Тане еще нет 11. У нее довольно слабое здоровье. Мы постоянно за нее боимся. Короче, Оля сразу подхватилась и помчалась домой. А я остался закончить дела в конторе и продолжил звонить Серову и Высоцкой. Дозвонился до Алексея где-то часов в 10 вечера. Он выслушал и предложил, чтобы я подъехал к нему домой прямо сейчас. Сказал, что у него собрались друзья. Юля тоже там, и они все точно будут в его квартире еще несколько часов как минимум. Я, конечно, поехал. Был на месте примерно в 11. Николай вдруг резко встал и начал нервно шарить по своим карманам. «Вика, у тебя можно курить?» «Хотя никак сигареты не найду. А, вот они. Извините, но сходу не получается. Как вспомню тот чёртов двор, тот дом, как из кино о призраках, так потряхивает». «Конечно. Кури, Коля», — мягко произнесла Виктория. «Не торопись и не нервничай так. Нам всем не по себе, но вместе легче, чем по одному. Ты только сначала скажи, что тогда было с Таней, а то потом будет не до того». Танюша тогда на самом деле не здоровилась. Озноб, небольшая температура, слабость. Оля срочно вызвала знакомого врача. Он осмотрел, дал лекарство и сказал, что на вирус не похоже. То ли переохлаждение, то ли последствия какого-то стресса. Короче, выяснилось, что Таня получила тройку за контрольную. А для нее это потрясение. Она у нас маниакальная пятерочница. Все, что ниже, трагедия. Я говорил, что она с рождения слабый, уязвимый ребенок. В общем, тогда все обошлось. Хотя мне сильно хотелось пойти и вмазать ее преподу. Не могло такого быть, чтобы Таня что-то сделала на тройку. Но Оля все время меня пасет в этом смысле. Однажды даже сказала: «Если хоть раз побегу разбираться с учителями и портить Тане жизнь, она со мной разведется». Коля виновато улыбнулся Вике. «Ты не думай. Мы не ругаемся с женой. Мы только постоянно соревнуемся, кто лучше и правильнее защитит девочку от любого чурбана и всех злыдней и напастей вместе взятых. Поженились, как говорится, от общих печалей. Получили в награду Танюху. А она — такое хрупкое сокровище. Начинаем иногда защищать его друг от друга». «Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом?» — задушевно произнес Сергей, который уже созерцал содержимое холодильника. «А взрослыми они в наше время становятся, когда переступают через памперсы, чтобы сесть за комп. Грибоедову такая комиссия и не снилась. Сочувствую, старик. И вот что я обнаружил в холодильнике. Вполне приличное красное вино. Для момента, когда чувство всмятку, а для решимости продолжать тему явно не хватает горючего, это то, что доктор прописал. Ты как, Вика, не против?» «Конечно, за. Коля так переживает, что и у меня начинается трясучка. И за Таню стало очень обидно. Я бы, наверное, побежала разбираться с этим преподом». «Вот и первый плюс того горестного факта, что вы с Колей расстались», — спокойно констатировал Сергей. «От двойного родительского безумия у детей двойная головная боль. Ты покурил, Коля? Тогда давай хлопнем по бокалу и, наконец, приступим к делу, которое, кстати, не ждет. Прямо сейчас что-то и с кем-то происходит, и нам необходимо отслеживать процесс». Коля послушно кивнул, опустошил свой бокал и вздохнул, кажется, с облегчением. Горючее пошло. Сергей плеснул в его бокал следующую спасительную дозу. «В общем, поднялся я по той темной лестнице на этаж, где квартира Серова. Это пятиэтажка. Лифта нет. На площадке слышны звуки сборища. Густой запах сигаретного дыма. Понял, что сюда выходят покурить. Дверь в квартиру не захлопнута, а чуть прикрыта. Захожу. Люди и накрытый стол в кухне, направо по коридору. Точно не скажу, сколько там было человек, не очень много. В этой конуре особо и не развернуться. Но все уже в активной кондиции. Кто-то спорит, кто-то ржет, кто-то еще сидит за столом, выдавливает из бутылок остатки. Мне все показались незнакомыми. Даже не у кого спросить, где хозяин и Юля. Вышел из кухни, пошел по коридору налево. Там дверь в комнату. Стукнул, не открывают. Вошел так. Успел заметить, что комната почти пустая. Диван, шкаф и стол. Распахнута дверь на балкон. Оттуда мне ветер в лицо ударил. «Коля, не тормози», — попросил Сергей. «Застрянешь в эмоциях, потеряешь нить событий». «Да, нить», — горько произнес Коля. Тут с балкона прямо на меня выбежал Алексей. Он меня не просто не узнал. Он меня не видел в упор. Кажется, он ничего не видел. Лицо белое, перевернутое, глаза застывшие. Как будто привидение на том балконе узрел. «Он был пьян?» — подавленно спросила Виктория. «Ты понимаешь, Вика, не могу сказать. И даже сомневаюсь, что это было опьянение. Я не раз видел Серова под датом. Это выглядело совершенно иначе. Он становился возбужденным, активным, иногда очень настойчивым в беседе, в споре даже яростным. Но никакой чуши и бреда от него никто не слышал, когда он был пьян. Он мог пошатнуться или упасть, но голова работала постоянно, в его обычном стремительном режиме. Только отказывал эмоциональный контроль. Ну, ты знаешь, наверное. А тут мне сразу показалось, что с Лёшей случилось что-то ужасное, или он сильно заболел. Кстати, запаха алкоголя я от него не почувствовал. А он практически врезался в меня, но даже не понял, на кого или на что налетел. Выбежал из комнаты. Я не пошел за ним, потому что подумал, что ему надо в ванную или туалет. Я решил, что Серов на балконе был не один. Вроде я слышал оттуда какой-то разговор, вроде женский голос. Подумал, что там могла остаться Высоцкая. Может, они поругались или вместе узнали что-то страшное. «Она там была?» — уже нетерпеливо спросила Вика. «Коля, соберись. Там была Юля Высоцкая. А Костю Вольского ты там видел в кухне, на балконе или в комнате?» «Видел», — кивнул Коля. «Обоих. Они были на балконе. Потом вошли в комнату. Вольский держал в руках открытый ноут, высоко, над головой Юли. Я могу путать порядок движений и фраз. Но одна врезалась из контекста их явной ссоры. Он крикнул. «Вот это переписка! Как у тебя все получилось? Такие видосы, как для шантажа. Мразь ты конченая!» Я был на пороге комнаты. Застыл там в ступоре. Вдруг она с воплем вцепилась в ноут, вырвала его у Кости и при этом сильно ударила его коленом в пах. Он даже не заорал, а захрипел. Жал кулак и явно собрался броситься на нее. Я на автомате сделал шаг вперед, чтобы, как говорится, защитить женщину. Хотя я понимал, что Вольский вышибет меня оттуда с легкостью одной левой ногой. Но тут Высоцкая швырнула ноут в открытое окно рядом с балконом. Я услышал нечленораздельный вопль Константина, а Юля молнией налетела на меня, тоже не видя, как и Серов, и помчалась через комнату по коридору к выходу. Я там стоял, идиот идиотом. В башке тикало. Надо бежать за Высоцкой и как-то посмотреть, за чей ноут она так сражалась. Ну и типа, я же договор приехал подписать. А дальше? Дальше в таком порядке. Сначала услышал жуткий, утробный вой Вольского. Он упал на пол, его скрутило. Он кричал явно от сильной боли. Я не успел шевельнуться, как раздался звук взрыва в районе кухни. Выскочил в коридор. Кажется, пытался кого-то позвать, чтобы вытащить Костю. Я один его с места не сдвинул бы. Он вдвое тяжелее меня, да и выше примерно настолько. А в коридоре уже дым и гарь. Я никого вообще не рассмотрел перед собой. Побежал на просвет двери, открытой на площадку. Не помню, как оказался во дворе. Там какие-то люди садились в машины. Это я вообще потом вспомнил. Я побежал за угол, во внутренний двор, куда выходит окно балкона Серова. Меня страшно мутило. Там обнимал дерево, пытаясь остановить головокружение. Меня выворачивало. И тут я увидел Высоцкую. Она держала какую-то металлическую болванку в руках и бешено колотила по ноуту, который положила на деревянный дворовый стол. Я открыл рот, чтобы позвать ее. Или мне кажется сейчас, что я ее хотел позвать. Но тут она вытащила из сумки бутылку с какой-то жидкостью, полила ноут, а потом чиркнула зажигалкой. Тут не ошибешься. Запах бензина. Это все, ребята, что я помню. Дальше как-то спасался бегством. Сам не помню как. Дома Оле сказал только про пожар, который якобы уже был, когда я подъехал. Такая история моей трусости, ничтожности и, возможно, предательства, из-за которого без следа пропал Алексей, а время упущено. А уж Костя. Страшно вспоминать. Коля взглянул на телефон, на котором перед началом своего рассказа отключил звук и добавил. «Мне пора. Куча пропущенных вызовов. Только от Оли 5». Он шагнул из кухни, сгорбившись, стараясь не встретиться взглядом с собеседниками. Сергей произнес уже ему в спину. «На самом деле, ты сделал сейчас очень многое для раскрытия дела. Ты единственный свидетель, который пролил на что-то свет и дал зацепки. Моя забота, чтобы ни ты, ни близкие тебе люди не пострадали от твоей честности. Честность, правда, они тем и опасны, что слишком дорого обходятся. Спасибо, Коля». Когда за Костиным захлопнулась входная дверь, Виктория продолжала сидеть совершенно безучастная и как будто оглушенная. «Вика, ты в курсе, что похоже сейчас на утопленницу?» Мягко коснулся ее плеча Кольцов. «Думаю, так и есть. Спасибо за комплимент». Но Коля ушел, а я осталась в том пожаре. На том пепелище, откуда выбежал Лёша, бледный и от чего-то страдающий. И никуда не прибежал. Ужас стал теперь еще мрачнее. «Что ты думаешь?» «Что многое прояснилось. Мы сейчас узнали, что Вольский погиб не от пожара. Что-то помешало ему спастись вместе с другими. Он упал и взвыл еще до взрыва. Это первое. И второе, главное. Алексея во время пожара в квартире уже не было. Его не нашли во дворе, на улице. Значит, он оказался в состоянии куда-то уйти. Был, скорее всего, не пьян, а болен или чем-то сильно потрясен. Тут много вопросов, но возможен не один обнадеживающий ответ. Так что мы просто работаем. Соберись, Виктория, она же победа в переводе». Ход Никитина. Кольцов в тот же день приехал к полковнику Земцову и дал ему прослушать запись рассказа Николая Костина, который у следствия даже не значился в списке свидетелей. Самому рассказчику и Виктории Сергей предпочел не сообщать о записи. «Нервные люди», как сказал бы Зощенко. «Вот это уже нормальная работа». Земцов даже оживился. «Слава, можно с тобой поторговаться? Я продолжу контакт с Костиным. Буду копать по каждому сообщенному им факту. Готов гарантировать, что это честный и откровенный свидетель. Допускаю, что он может еще на что-то пролить свет. Но прошу пока не вызывать его на официальный допрос для протокола. И не делай такой грозный вид. Я объясню. Костин обвинил самого себя уже по всем поводам и без них. Он долго не мог решиться на эти признания. И да, это тот случай, когда нужна защита свидетеля. Причины того, что он называет своей трусостью и предательством Серова, в его паническом страхе за близких. У его маленькой дочери слабое здоровье. Она очень ранима. А для них женой покой ребенка – это все. И тревога не беспочвенна. Если кому-то станет известно, что Костин официально дает показания о случившемся, может выясниться, что ему лишь показалось, что его пребывание в центре пожара оказалось для всех остальных незамеченным. Чего стоит лишь эпизод с истреблением Высоцкой ноутбука с какими-то явно непростыми материалами, что и заметил Вольский. Сцена с приступом Вольского. И все то, что Коля еще может вспомнить. Тот, кто заметил его там и тогда, и тот, кто узнает сейчас о его помощи следствию, оба-два могут захотеть заткнуть ему рот. По личным и веским причинам пожелают разными способами заставить его замолчать. «Ладно, согласен», — буркнул Земцов. «Продолжай, а я начну посылать своих ребят по новым следам». Кольцов вышел от Земцова и сразу позвонил Никитину. «Вадим, у меня кое-что есть. Готов послушать запись?» «Не то слово, Сергей. Да и у меня кое-что возникло. Как раз собирался тебе позвонить». Сергей уже хорошо знал своего заказчика. Если Вадим Анатольевич вскользь упоминает кое-что и даже сам собирался звонить по поводу этой одной якобы мелочи, значит, речь или о катастрофе, или об открытии первостепенной важности. Возможно, и то, и другое вместе. В живописный поселок Трувиль он приехал быстро. Мельком осмотрел вид вокруг и за особняком Никитина. С удовольствием вдохнул воздух, который просто благоухал чистотой, неведомой жителям Москвы. Прислушался к тишине, какую, кажется, ничто не сможет потревожить. Доброжелательно подумал: «Живут же люди!» Сам не понял, это у него ирония или просто констатация затасканного штампа завистливого обывателя. Дело в том, что очень богатый и влиятельный Никитин не был ни банальным дельцом, ни предсказуемым и примитивным человеком, которым руководит исключительно жажда наживы, что характерно для большинства представителей условной элиты. Никитин был достаточно закрытой личностью, что не делало менее явными сложность его натуры, основательную просвещенность и наличие яркого эмоционального интеллекта. Достаточно взглянуть на его сильное, неулыбчивое лицо с тяжелым подбородком и взглядом чуть из-под лобья, все изучающим и всех подозревающим. Кольцов прекрасно его понимал. А нефиг. Кто видит на просвет больше грабежей, подлости и прочего дерьма, чем тот, кто привык вращаться там, где крутятся большие деньги и привязанные к ним сильные мира сего? Вадим провел Кольцова в холл, освещенный яркими светильниками со всех сторон. «Дело очень серьезное», — подумал Сергей, взглянув на лоб Никитина. Глубокие морщины, казалось, совсем разрезали его на несколько частей. «В каком порядке сотрудничаем?» — деловым тоном спросил Сергей. «Сначала ваше сообщение или мой доклад?» «Конечно, твой. В том, что скажу я, мы можем увязнуть. А нам сейчас порядок важнее всего». «Отлично. Тем более у меня просто запись показаний одного человека. Вкратце сообщу, кто он и какое имеет ко всему отношение. Запись уже есть у следствия». Они вышли на большую, светлую и теплую террасу. Никитин поставил на большой деревянный стол бутылку виски и два стакана. «Давай. Присаживайся. Говори. Включай свою запись. И не бойся перебрать с виски. Вряд ли тебе придется вскоре сесть за руль. На крайний случай у меня всегда найдется водитель. Какое-то время поработаем отсюда. Так обоим будет удобнее». Прослушав запись рассказа Костина, Никитин долго и сосредоточенно думал. Затем спросил: «Высоцкую уже допросили или хотя бы нашли?» Земцов прослушал это полтора часа назад. Сказал, что посылает людей по следам. Но за кем именно, я пока не в курсе. «Вы считаете, что она может скрыться?» «Я знаю, что может. Бронировала билет на Кипр. Пока без подробностей». «Хорошо. Я понял, какую инфу ты передал следствию. Имеем все это в виду и переходим ко второму пункту. Ты готов послушать или хочешь передохнуть?» «Всегда готов, Вадим». У меня тоже есть неожиданный свидетель событий на том пожаре. Правда, это не дружественный элемент, а наоборот, лазутчик, что ли. Опущу подробности собственного поиска в стане личностей, плотно заинтересованных в работе Серова и даже в его жизни или смерти. Я пока ничего не констатирую, но все допускаю. Кроме двух человек, которых мы с тобой называем только X и Y, там еще туева куча исполнителей. У меня пристрастие к деталям, поэтому стараюсь знать и видеть всех. Не стану хвастать, но есть надежные люди, которые работают моими глазами и ушами. Так вот, начинаю свое сообщение, которое в подробностях смогут подтвердить и развить эти люди. Никитин сделал долгую многозначительную паузу, затем продолжил. Незадолго до пожара Юлия Высоцкая наняла в студию Серова на работу девушку-курьера. Зовут ее Света Краснова. Девушка как девушка, почти без примет, шустрая, вроде не сильно общительная, не бегала по тусовкам. Но незадолго до вечеринки у Алексея у этой Светы вдруг появился хахаль, тоже невидный и белобрысый. Зовут Петя Васильев. Это, к слову, племянник одного бизнесмена, который приехал к дяде из провинции, якобы для учебы. Но с учебой, судя по всему, не сложилось. И Петя стал выполнять разные платные поручения своего дяди. И, как говорят, преуспел в этом, что, возможно, и стало потолком его карьеры. Короче, курьер Света и ее дружок приехали на ту вечеринку вместе. Я узнал об этом, как и обо всех приглашенных в квартиру Алексея. Не придал особого значения. Но недавно, задним числом, один из моих доверенных лиц, тот, который глаза и уши, сообщил следующее. Он заметил у нового курьера нового кавалера и решил подстраховаться, подключившись к устройствам внезапно нарисовавшегося Петя. Это оказалось несложно. Петя легко идет на крючок по причине неопытности, глупости и маленьких слабостей, таких как, к примеру, травка. К этому времени интерес и разного рода страсти вокруг работы Алексея уже бурлили. А дядя Петя вхож, как говорится, в оба дома. И к Иксу, и к Игреку. «Интересные дела», — заметил Сергей. «А раньше мне об этом рассказать не судьба была?» «Да просто в голову не пришло. Казалось, что таких мелких деталей море. Но потом мой человек прислал кадры, полученные в результате подключения к телефону Пети, а через него к файлам в облаке. Там, в частности, хранится видео с автомобильного регистратора. Этот наш наблюдатель не сразу сумел пересмотреть все, к чему подключился. До заморыша Пети дошла очередь буквально на днях. И вот смотри, что записал регистратор его машины». Никитин вывел на монитор своего ноутбука изображение. В темном дворе дома Серова из машины вышли девушка и тот самый белобрысый заморыш. Она зашла в подъезд. Ее спутник остался у машины. Через какое-то время девушка вернулась, подошла к парню и протянула ему пластиковую папку с бумагами и что-то похожее на флешку. Он взял, сел в машину, отъехал. Следующие кадры. Машина Пети остановилась в квартале от дома Серова. Уже совсем темно. Парень вышел из машины, явно ждет. Из темноты появляется фигура. Подходит к нему, протягивает руку, берет пакет. В это время рядом паркуется еще один автомобиль, и свет фар освещает лицо темной фигуры. Никитин увеличивает. Это Игорь Варламов, режиссер и муж Виктории. «Что скажешь?» — спрашивает Никитин. «Да, в общем, то, что понятно и без слов. Племяшка бугра подрабатывает кротом. Посвященные и заинтересованные лица охотятся за любой информацией о Серове и его работе. Обмениваются ею. Игорь Варламов, как уже известно, посредничал, вербуя Серова для работы. И не исключено, что он делился информацией и с заказчиком, и с объектом разоблачения. И не только ради денег. С такими акулами трудно иначе, если хочется жить. Но проследить за Петей – было удачной идеей вашего доверенного лица. Мы теперь видим то, о чем могли только догадываться. Курьер Света копирует какие-то материалы своей начальницы Высоцкой. Петя их продает заинтересованным лицам. Те перепродают дальше. Это направление. Да, смотри еще. Никитин выводит следующее видео. Машина Пети возвращается к дому Серова. Фары машины включены. Во дворе темень, как на дне колодца. И в их свете отчетливо видна женская фигура, которая выходит из-за угла дома, с внутреннего двора. Она подходит близко. Ясно видно лицо Юлии Высоцкой. Оно воспаленное, глаза покраснели. В руке она держит белый пластиковый пакет. Двое сближаются, очень тихо обмениваются короткими фразами. Затем Петя пытается забрать пакет из рук Высоцкой. Она не отдает. Он вырывает и бежит. Она бросается к нему, что-то произносит и хватает пакет, пытается вырвать его из рук парня. У нее получилось. Она с пакетом бежит к проезжей части и поднимает руку, голосуя машинам. Но тут Петя совершает большой прыжок, вырывает из ее рук пакет, убегает, уезжает. «Обалдеть!» — комментирует Кольцов. Прямо триллер разыграли эти погорелые артисты. Судя по воспаленному лицу Высоцкой, с явными следами гари, можно допустить, что в пакете были останки разбитого ею ноута. «Так и есть», — ответил Никитин. «Видимо, кто-то додумался проверить, с концами ли она уничтожила информацию или что-то осталось на жестком диске». «Вопрос, кто додумался?» Задумчиво произнес Кольцов. «Уже не вопрос», — хмуро и почти торжественно ответил Никитин. «Из двора Серова Петя поехал по месту жительства. Это гостевой домик дяди. Через короткое время туда подъехала машина, и Петя передал водителю тот самый пакет. И мы точно знаем, куда его привезли. В особняк Геннадия Осипова, который и есть наш Игрик», — продолжил Сергей. «Да. И предположений у нас было два. Вряд ли Лёша или Высоцкая хранили работу на ноуте. Но там могло быть указание на место хранения, кроме прочей информации. К примеру, интересная переписка по поводу материалов. Не исключено, что Лёша у Игрика, и из него пытаются выбить все напрямую. На их месте я бы предположил и наличие копий, которые Серов мог спрятать у надежных людей. Я бы на его месте так и поступил. Мне очень жаль, что он не счёл меня столь надежным. «Есть о чем подумать», — произнес Сергей. «Но действовать надо крайне осторожно». «Осторожно уже не получится, Сережа», — глухо сказал Никитин. «Мы сделали это. Налет на чертов особняк проклятого Игрика. Я не мог больше ждать. Под этим замком километры подвалов. Где-то там мог умирать Лёша. Но мы его не нашли. Перерыли. Перевернули все, обнаружили ноут. С ним сейчас работают. Но, конечно, увидели, сфоткали и записали на видео все проклятое поле чудес. Все в деталях зафиксировали, как говорится, с подписями и печатями. Адреса интересных офшоров. Закутки, забитые наличкой во всех валютах. И не без пикантности. У этих уродов существует киностудия с новейшим оборудованием, большим архивом и с огромной аудиторией подписчиков-покупателей. Список Эпштейна отдыхает. Это в основном детская порнография. Самый доходный бизнес по нынешним временам, как считают мировые эксперты. Короче, товара достаточно для обмена на место, где держат Алексея. «Я не могу поверить, что ты пошел на такой безумный ход. Что с тобой не так, Вадим? Не удивлюсь, если твой дом уже окружен боевиками, которые только ждут свистка. Даже не по себе стало. У меня еще были планы на будущее, на сегодняшний вечер и завтрашнее утро. Не парься, Сережа. Мои люди в 10 минутах езды. Постоянно. И охрана за каждым кустом. Хозяева всех боевиков в курсе. Им это точно не надо. Такой шум, огласка, привлечение любого рода следствия и публики. Мы просто взяли то, что хотели. Тихо, как бесплотные призраки. Так не мстят, не пугают, а лишь торгуются. Они знают правила. Одно движение к боевым действиям, и наша информация летит по сети со скоростью ракеты. Они могут замышлять какую-то тихую и совсем подлую месть. Но она не имеет практического смысла. Я жду предложений об обмене. Все раскрытые секреты джентльменского набора, оборзевших от безнаказанности козлов, на место, где держат Алексея. Или, в худшем случае, прячут его тело. «Надеюсь, у тебя есть опыт подобной мирной торговли», произнес Сергей с явным сомнением. «Не беспокойся, я в такой дипломатии профи», заверил Никитин. «Да я не в тебе сомневаюсь. Просто у меня свой опыт. Он таков. Главнейший центр тупого и запущенного мозга — это агрессия. Она часто не поддается человеческой логике и контролю. По простой причине. Обладатель такого мозга — условный человек. Есть голова, руки, ноги, но категорически нет адекватной возможности укротить свою больную ярость. И это причина огромного количества трагедий людей с нормальными мозгами и эмоциями, которые не в состоянии даже предположить столь адскую смесь, плотно забивающую чужую башку с медным лбом. «Ты сейчас деликатно назвал меня дураком?» «Сформулировать можно по-разному. Но я на самом деле сказал, что они другие. Те, от которых ты ждешь логики. Но именно сейчас мне очень хочется верить, что ты прав. И что у тебя что-то получится». «Я могу рассказать о твоей выходке Земцову на правах дружеского секрета и на всякий случай?» «Да. Я всего лишь искал своего друга. У меня и моих товарищей ни единой жертвы, ни одного побитого фейса. Мы чужой нитки не вынесли из тех подвалов. Лишь впечатление от увиденного. Взяли только свое. Останки ноутбука, на котором может быть важнейшая информация. Я чист перед законом и совестью». «Аминь», — заключил Кольцов и встал. «Будь на связи».